Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю на нашу очередную 1055-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодня с сообщения пресс-службы российской телевизионной радиовещательной сети о нападении на радиотелевизионный передающий центр. Произошло это в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан 11 июля около часа ночи. Группа неизвестных вооруженных лиц ворвалась на территорию передающего центра и подожгла здание с оборудованием. Охранник пытался защитить объект, но был избит и привязан к дереву, и лишь к утру, придя в сознание, он освободился и вызвал полицию. Уничтожены передатчики телевизионной и радиосети, спутниковой связи, мобильных сетей. Население Агвали, а это 2000 человек, оказалось в информационном вакууме. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Планируется заменить сгоревшее оборудование резервными передатчиками из радиопередающего центра Чеченской Республики, говорится в сообщении РТРС. К этому можно лишь добавить, что более бессмысленного преступления совершить было невозможно. Следующая новость касается одной из популярных сетевых радиостанций России. Федеральная антимонопольная служба выдала национальной медиагруппе разрешение на приобретение компании «Континент», владельца лицензии на радиочастоты, на которых вещает русская служба новостей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на российское информационное агентство «Новости». Состоится ли сделка, пока неизвестно. По данным источника РИА Новости, национальная медиагруппа еще только изучает возможность приобретения. В то же время в русской медиагруппе владельцы русской службы новостей заявили, что стороны находятся в стадии переговоров. Русской медиагруппе также сказали, что РСН является для группы непрофильным активом, поэтому вопрос о его продаже рассматривался уже в течение некоторого времени. Известно, что смена владельца может привести к смене концепции вещания. Русская служба новостей начала вещание в октябре 2001 года. Базирующийся в Нидерландах радио «Дабанга», который ведет вещание в направлении Дарфура, это регион Судана, внесло изменения в расписание своего вещания. С 18 июля оно выглядит следующим образом. Время, как обычно, приводится всемирное координированное. С 4.35 до 5 часов 27 минут используются частоты 15 550 кГц из Дубая мощностью 500 кВт и 13 620 кГц из Мадагаскара мощность 250 кВт. С 4.30 до 4.59 частота 13 730 кГц идет из Мадагаскара с мощностью 250 кВт, а с 4.59 до 5 часов 57 минут на этой же частоте работает передатчик из Вертахтали мощностью также 250 кВт. С 5.27 до 5 часов 57 минут используется частота 13 620 кГц из Науэна с мощностью 500 кВт. Из 15.29 до 16 часов 27 минут используется частоты 15 720 из Вертахтали с мощностью 500 кВт и 13 730 из Мадагаскара с мощностью 250 кВт. Эту информацию приводит блог Media Network. Радио Дабанга, радио Дабанга, радио Дабанга, радио Дабанга. مستمعي راديو دبنجا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Июльский бюллетень «Бенилюкс DX Клуба» публикует расписание вещания WHRI – World Harvest Radio на английском языке на текущий летний сезон. Правда, в публикации указана дата – 30 число, но месяц окончания срока действия не обозначен. Само расписание выглядит очень урезанным. Вот оно – с 4 до 8 частота 9 825 кГц, с 15 до 16 только по воскресеньям 15 195 кГц, с 20 до 21 часа 15 665 кГц, а по пятницам эта частота используется до 22 часов, с 21 до 22 частота 13 660 кГц и с 22 до 23, а по субботам до полуночи 9 850 кГц. Сайт станции www.whr.org привозит куда более объемное расписание. Трансляции идут с 6 передатчиков, и приведение его во всех подробностях займет много времени. Ограничусь лишь перечислением используемых станций в различное время частот. Это 5920, 7315, 7385, 7400, 9410, 9825, 9840, 9850, 9860, 9905, 9930, 9955, 9960, 9965, 9975, 11565, 13590, 13620, 13660, 15195, 15420, 15665, 15700, 17510, 17520, 17800 и 17820 килогерц. This is WHRI, broadcasting from Cypress Creek, South Carolina, in the United States of America. Наш коллега из Германии Вольфганг Бюшель пишет о своих наблюдениях за вещанием из Греции. Фактические трансляции опять расходятся с расписанием, составленным еще пару месяцев назад. Наблюдения проводились 6 июля, Вольфганг пишет. Проверял голос Греции на частоте 11645 кГц ретрансляции международной службы на различных языках, идущей от местной программы «Радио Филия». Расписание опять изменилось по сравнению с опубликованным весенним обновлением справочника WRTH. И, кстати, замечу от себя, вышедшим на прошедшей неделе июльском обновлении справочника о вещании голоса Греции не сказано ничего. Но продолжим чтение сообщения Вольфганга Бюшеля. В 8.00 слышал различные идентификации на греческом, затем идентификация на немецком, после чего идентификация радиофилия. Программа радиофилии на немецком длилась 58 минут, перемежаясь с анонсами на греческом языке 8.14, 8.23 и 8.41. Уровень сигнала на юге Германии 9 баллов плюс 15 дБ. Но сигнал на частоте 11645 кГц не является чистым. Под ним прослушивается другая программа с меняющимся уровнем сигнала, которая транслирует части службы греческого радио на греческом языке, идущих из Аблиса параллельно на частотах 9420 и 15630 кГц. «Я не знаю, — пишет Вольфганг, — где это может происходить, на микшерной консоли дома радиовещания или же на антенном переключателе или в антенном фидере на передающей станции». С 8 часов 59 минут до 9 часов 1 минуты множество идентификаций на греческом, затем программа на русском языке из Афин с 9 часов 1 минуты. Аналогичная структура, как и у программы на немецком языке. В 9.37 услышал программу без всякого сомнения на французском, которая шла до 9 часов 59 минут. Затем короткое объявление и передатчик выключился. Конец цитаты из сообщения нашего германского коллеги Вольфганга Бюшеля. В день записи нашей программы я проверил вещание радиофилии в 9 часов. В начале часа действительно было много анонсов на греческом языке, но затем пошла программа на сербском, когда, по сообщению Вольфганга, должна была пойти программа на русском языке. В прежнем расписании в это время значились программы на греческом языке. После 9.30 пошла программа на арабском языке, так что расписание вещания радиофилии меняется с завидной регулярностью. Филия 106,7 στα FM, 665 στα μεσαία. Наш коллега Кай Людвиг из Германии пишет в бюллетене DX Listen Digest, что средневолновый передатчик из Майнфлингена, Германия, транслирующий программы религиозной станции ERF Evangelischer Rundfunk, в конце года будет закрыт. Вещание ведется на частоте 1539 кГц, мощность передатчика ранее была 700 кВт, сейчас, по сообщениям в различных источниках, передатчик работает с мощностью 200 кВт. Пресс-релиз выпущенной станции, опубликованный на ее официальном сайте www.erf.de, отсылает слушателей к трансляциям в режиме DAB, хотя тут же следует оговорка, что эта сеть не покрывает своим сигналом всей территории Германии. Также в документе упоминается и финансовые причины закрытия средневолнового вещания. И несмотря на то, что полное закрытие трансляции намечено на конец года, уже с 1 августа вечерний блок с 17.30 до 21 часа будет отменен. В эфире останется только утренняя трансляция с 3 до 8.00. Выделение утреннего блока объясняется тем, что в нем идут программы на иностранных языках, что обычно не входило в контекст вещания на немецком языке для Германии. 6 лет назад передающее оборудование станции было обновлено и модернизировано новой антенной вертикального излучения и парой новых передатчиков фирмы «Томпсон», которые компания инвестировала 3 миллиона евро. И тем не менее, ERF, похоже, известна в стране больше своим телевизионным вещанием. Некоторое время назад автор этой заметки, Кай Людвиг, беседовал с одним из телевизионщиков, также работавшим с телевидением ERF, о происхождении этой организации, и он был ошеломлен, узнав, что о вещании ERF радио на средних волнах, да и вообще о радиовещании этой компании он слышал впервые. Он также подтвердил, что люди, которых он знает и которые регулярно смотрят телевидение ERF, вряд ли знают об этом радиовещании. Обращаясь к истории, стоит сказать, что средневолновое вещание ERF радио началось 45 лет назад. ERF радио. И это все у нас на сегодня. Режиссер сегодняшней программы Виктор Флиер и автор и ведущий Вадим Алексеев прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. До встречи в эфире вновь на волнах «Голос России» ровно через неделю. До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.